«Чисто личные побуждения», — с зевком ответил Беренгер. «Все дело в том, что мне не нравится пиронизм. Лично мне, понимаешь? Мне тошно от этих речей, от тона газет и казенной фразеологии. Словом, от всего, что составляет лицо сегодняшней Аргентины. Поэтому я и примкнул к движению. Плюс к этому, разумеется, я еще считаю, вернее, надеюсь, что те перемены, которые могут произойти в стране при нашем содействии, не изменят жизни народа в худшую сторону. Для народа более или менее все останется по-старому. А я хоть перестану видеть эти паскудные портреты и паскудные лозунги, от которых сегодня в Буэнос-Айресе хочется блевать на каждом шагу. С такими мыслями революции не делают, — проворчал Пико. Делают. Еще как! Слушай, Ритондаро, если мы идеалисты по нашему мировоззрению, то это не значит, что нам позволено подменить действительность идеалами. В области практики мы должны быть самыми трезвыми из материалистов. Только при этом условии можно теперь что-то делать. Я хочу сказать, делать с минимальными хотя бы шансами на успех. Разумеется, атаковать с копьем наперевес ветряную мельницу, о чем мечтает наш Дон Асвальдо, можно и с закрытыми глазами. Ну что, пососем гарнизонного венца? Пико отказался. Рамон достал из кармана свою трубочку, продул от мусора и припал в темноте к бутыли. Потом он выкурил еще одну сигарету, завернулся в пальто и уснул. Поздно вечером они переправились на пароме через Рио-Парана. Замелькали освещенные улицы Санта-Фе, уже малолюдные, как обычно в провинции, после 10 часов. И снова поглотила машину темная пустота спящей пампы, совершенно глухая, без огонька и просвета, без луны и звезд. В Кордову приехали ранним утром. Пико проснулся от толчка Рамона и первую секунду не мог сообразить, где он и откуда этот холод, это прозрачное, чистое утреннее небо над головой, этот запах бензина и мокрого от росы сена. Потом он поднялся, растирая лицо ладонями. Пикап стоял у обочины. Тут же на дороге, фыркая и гагача, умывался лагартиха, которому шофер сливал на руки из бидона. В отдалении, местами сиреневые, местами нежно-голубые, неожиданно и неправдоподобно высились очертания гор, а внизу, куда полого сбегало шоссе, лежал город. Бело-желтый в лучах утреннего солнца, очень живописный, с беспорядочным нагромождением красных и серых черепичных крыш, стеклянно-бетонной геометрией новой архитектуры и оправленным в темную зелень колониальным барокко фронтонов и колоколен. Они помылись, кое-как привели себя в порядок, доели остатки гарнизонной провизии. «Итак, сегодня уже среда, 14-е», — сказал Пико, листая блокнот-календарь. «Хорошо, что вчера не произошло ничего существенного. Промежуточный этап, так сказать. Не хотел бы я, чтобы мы 13-го перешли границу или прибыли на место назначения. Кто знает, где дом профессора Гонтрана?» «Это который Гонтран?» — спросил Легартиха. «Тот, что читал международное право? Он живет на бульваре Уилрайт. Тебя что, подбросит туда?» Пико с сомнением посмотрел на часы. Было без четверти 8. Являться в чужой дом с позаранку? Он вспомнил, что Дорита Альварадо рассказывал ему когда-то о помешанной на порядке профессорше, вечно донимавшей ее нотациями. «Нет, туда еще рано. Высадите меня в центре, я побреюсь, пока есть время». Они въехали в город, оставив справа железнодорожные мастерские, и по улице Пенье свернули к центру. Через несколько кварталов Пико постучал по крыше кабины. Пикап затормозил, сворачивая к тротуару. «Парни, я пошел», — сказал Пико, выпрыгнув из кузова и отряхивая с плаща приставшее сено. «Значит, встречаемся в 6. Надеюсь, никто ничего не перепутает». «Итак...» Он подмигнул и поднял правую руку с выставленными указательным и средним пальцами. Старый знак победы, придуманный еще союзниками в годы войны против нацизма. Теперь в Аргентине он стал полуофициальной эмблемой движения, и на стенах его рисовали обычно в сочетании с крестом. Конечно, делать такой жест на улице среди бела дня было неразумно, что тотчас же отметил Беренгер, обозвавший приятеля кретином. На улице Сан-Мартин Пико побрился в только что открывшейся парикмахерской. Когда он оттуда вышел, было около 9, и уже становилось тепло. Он обогнул площадь, зашел в собор, рассеянно помолился, потом вышел на паперть и долго смотрел на старинное здание Кабильдо. Ему никак не удавалось вспомнить фамилию архитектора, который его строил. Почти 200 лет назад, по велениям вице-короля Собремонте, в 1700 каком-то году. Но кто? Интересно, как все пройдет в этом городе? Если не удастся захватить власть с налета и начнутся уличные бои, такое здание — настоящая крепость. Да, в 18 веке не жалели строительных материалов. Какова толщина этих стен? 1,5-2 метра? Так или иначе, за ними можно выдержать любую осаду. Без артиллерии здесь ничего не сделаешь, в случае чего. Интересно вообще, чем мы будем располагать в смысле техники? Да, но как же звали того проклятого архитектора? В 9:30 Пико ушел с площади и медленно побрел по Индепенденсии. К дому Гонтрана он добрался около 10. Пожилая горничная подозрительно посмотрела на его плащ и явно удивилась, когда он спросил, здесь ли сейчас находится доктор Дон Бернардо Ипполито Альварадо. «Да, доктор Альварадо живет у нас», — сказала она, растягивая «а» с карентинским акцентом. «А вам что угодно?» Пико достал из бумажника визитную карточку. Горничная взяла ее и ушла, бесцеремонно захлопнув дверь у него перед носом. Впрочем, скоро она вернулась. «Заходите, молодой человек», — сказала она немного более приветливо. Почему-то он приблизительно так и представлял себе этот дом. Очевидно, Дорита обладала даром художественного описания. Прохлада, затененные окна, неразличимые картины на темных стенах и какой-то совершенно особый запах добропорядочности и скуки. Неповторимая смесь лаванды, старой мебели, навощенного паркета. Пико едва успел осмотреться и принюхаться к комнате, где оставила его суровая горничная. Как за дверью послышались шаги, и вошел доктор Альварадо в домашней куртке, как всегда, небрежно элегантный и, как всегда, удивляющий своим сходством с портретом президента Мануэля Кинтаны. «Здравствуйте, мой дорогой друг!» — сказал он, идя к гостю с протянутыми навстречу руками. «Добро пожаловать на родину, хотя и в несколько необычных обстоятельствах!» Он обнял Пико и похлопал по спине. Пико обнял доктора в свою очередь, но похлопать не решился. Дон Бернардо усадил гостя на диванчик и сам сел в кресло напротив, закинув ногу на ногу. «Где и когда вы перешли границу?» — спросил он. «Позавчера, доктор, в Монте-Кассерос». «Были трудности?» «Нет, почти никаких». «Великолепно. О делах эмигрантских я вас расспрашивать не буду. С эмигрантами мне приходится беседовать довольно часто. Лучше постараюсь ответить на ваши вопросы, Ритондаро. Очевидно, у вас они есть?» «Очень много, доктор». «Говорите», — нетерпеливо сказал Дон Бернардо и, приготовившись слушать, вскинул седую остроконечную бородку. Пико еще раз удивился сходству его с Кинтаной и тут же подумал, что, очевидно, именно так, повелительно вскидывая бороду, бросал когда-то Дон Бернардо это слово «говорите», студенту, пришедшему сдавать зачет.